Потом заработал лифт. Наконец, на нашей площадке остановился. Мы замерли, прислушиваясь к шагам. Кому пойдут? Позвонили в квартиру напротив. С тех пор я не боец. Анна Ахматова, муж которой, поэт Николай Гумилев, был расстрелян в 1921 году, а теперь арестован ее единственный сын, юноша, просто за то, что сын своего отца в те годы написала реквием. Больше 20 лет держала она его в памяти, не решаясь доверить бумаге. Под ним могли бы подписаться миллионы советских женщин. Уводили тебя на рассвете. За тобой, как на выносе, шла. В темной горнице плакали дети, у божницы свеча оплыла. На губах твоих холод иконки, смертный пот на челе. Не забыть! Буду я, как стрелецкие жонки, под кремлевскими башнями выть. 17 месяцев кричу, зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу, ты сын и ужас мой. Много месяцев простояла в очередях около тюрем великая Ахматова в надежде передать кусок хлеба своему единственному сыну. В 1956 году он еще был в заключении и освобожден лишь после 20-го съезда партии, да и то не сразу. А если когда-нибудь в этой стране воздвигнуть задумают памятник мне, согласие на это даю торжество, но только с условием. Не ставить его ни около моря, где я родилась. Последняя с морем разорвана связь. Ни в царском саду, у заветного пня, где тень безутешная ищет меня, а здесь, где стояла я 300 часов, и где для меня не открыли засов, за тем, что и в смерти блаженной боюсь забыть громыхание черных, Марусь, забыть, как постылая хлопала дверь и выла старуха, как раненый зверь. Уже гниют в могилах многие палачи, великие сыны коммунистической партии, и люди начинают забывать их имена. Но Анна Ахматова еще долго будет кричать своим стихом, рассказывая потомкам кровавую историю советской России. В августе 1936 года, когда еще бушевали страсти вокруг оперы Шостаковича, а сам он ждал ареста с минуты на минуту, напротив Большого театра в Октябрьском зале Дома Союзов разыгрался грандиозный спектакль-фарс, показательный судебный процесс троцкистов. Роли исполняли Зиновьев, Каменев, Смирнов, Евдокимов, Бакаев, Мрачковский, Тервоганян и прочее. Все эти вожди революции были расстреляны, а их жены, дети, родственники сосланы в лагеря, в тюрьмы, а многие также расстреляны. И рядом взлет молодых советских музыкантов после побед на международных конкурсах в Варшаве, Вене и Брюсселе: Борис Гольштейн, Лиза Гилельс, Давид Ойстрах, Марина Козолупова, Эмиль Гилельс. Все они по возвращении в Москву по личному распоряжению Сталина получили ордена, квартиры, денежные премии. Многие получили великолепные, уникальные музыкальные инструменты из государственных коллекций